Уже на подъезде к городу Ведерникова заловил гаишник с радаром, и мастерски обув на полтинник без квитанции тут же вернул к реалиям жизни. Вопрос о Зойке и стукачке надлежало решать без промедления. А иначе не то что там радужное будущее, просто приличное настоящее, очень даже запросто могло накрыться тем самым женским органом, из-за которого, собственно, головная боль и возникла. Прав был Иосиф Виссарионович. Нет человека, не будет и проблемы. После приятного общения с природой Ведерникову захотелось есть. И, покосившись на неоновую вывеску «Харчевня у Эдмундовича», он начал прижиматься вправо. А менты говорят по-другому. Нет тела, значит, нет и дела. Лучше не скажешь. Оставив джип на попечении Клиффорда, он миновал гранитные ступеньки входа и, распахнув массивную, словно в застенке, дверь, на мгновение замер. Ну, блин, и обстановочка. Заведение внутри было стилизовано под комендатуру ЧК. Вышибалы в галифе при портупеях, чоновец в буденовке, несущий караул в сортире, обшарпанный стол у прохода в зал, задрипанный телефон на нем и большой портрет вождя в золоченой раме на стене. — Пожалуйста, товарищ! — закосивший под Яшу Свердлова метр, лохматый при пенсне, одетый, невзирая на жару, в кожаную тужурку, усадил клиента за столик и, раскрыв меню, тут же подогнал официантку, удивительно похожую на Инессу Арманду, ее знакомство с Ильичом. — Чего желаете, товарищ? — сурово осведомилась она. Не мудрствуя лукаво, тот выбрал для начала мясное ассорти «Смерти капиталу», салат из крабов «Наденька» и блинчики с икрой «Привет рабочим». Для основательности же был заказан бараний бок по-каторжански а-ля «Шушенская» с молодым картофелем, белыми грибами и, архиважно, батенька, маринованными огурчиками. Запивать все это полагалось фирменным напитком «Громадянска-Кривь». А на десерт Ведернику пообещали дыню, нарезанную кубиками в шампанском. Говорят, что именно так ее готовил сам Эдмундович, поддерживая гаснувшие силы больных сокамерников в бытность свою в Коломенском централе. «В жертвою пали в борьбе роковой», — ревел хрипатый граммофон. Обеденный процесс протекал под фонограмму хора престарелых большевиков. Скатерти на столах украшал узор в виде серпа с молотом, а сама еда была, хоть и на уровне, но подавалась в мятой алюминиевой посуде. Однако весь этот ГПУшный колорит ничуть Ведерникова не трогал и ни на йоту не отвлекал от тягостных раздумий. Что делать конкретно с барабанщицей? Он доел дыню в шампанском, оказавшуюся на деле выше всяких похвал, заплатил ильичевской шмаре Инессе Арманд, именовав монументальное полотно, озаглавленное «Ленин с Ульяновым близнецы братья», направился к выходу. Да, не дурак был Феликс-то. Уж он не терзался бы сомнением, сразу порубал всех врагов на куски. Постой, постой, свершилось, эврика! Сморщился от подперевшей изжоги, вот они, проклятые стрессы, сказываются, заливисто рыгнул и, погрузившись в джип, отправился на службу. Остаток дня Ведерников был рассеян, и даже невероятная удача ушел на ченч. Злополучный скорпион нисколько не обрадовал его. Он только ощутил еще острее, что все его благополучие, да что там, просто жизнь нормальная, зависит от какой-то бывшей парикмахерши с сексуальными ямочками, и почувствовал внезапно бешеную, ни с чем не сравнимую ярость. Ну, стерва, я тебя устрою. Под вечер Андрей Петрович соорудил себе доверенность, благо чистых бланков хватало, на выставленный на продажу «Ситроэн», купил в ближайшем ночнике полдюжины пакетов с изображением красотки в неглиже и порулил на улицу Авангардную, где в блочном детище позднего социализма обреталась его бывшая пассия. — А, нет, я еще дома, суки! Форточки на Зойкиных окнах были закрыты. Экран телевизора не светился, и, запарковавшись поближе к подъезду, Ведерников принялся загибаться от скуки в духоте салона под музыку. — Кать, Кать, Катерина, все тебе ну прям-таки по мне, ты как елка с той шрубь с полтиной, нарядись, повысишься вдвойне.